кого же ему выбрать. Но помогли друзья, посоветовавшие остановиться на доброй, то есть на его ровеснице. Молодая партнерша, конечно, была ему искушением, и его учили не поддаваться на них, а видеть последствия своих действий. Он послушался совета и зажил счастливо. А выбрал бы молодую, остался бы у разбитого корыта. Высосав из него деньги, она обязательно бы его бросила, так как жадность требует постоянной подпитки. Но впервые сделанный правильный выбор принес ему счастье, потому что, как оказалось, он никогда ни от кого такого внимания не получал, как от этой доброй женщины. В одном из выступлений современных оккультистов довелось услышать некоторые старые высказывания по поводу того, что низкие души притягиваются только к низким, а некоторые души могут воплощаться в одни и те же родовые кланы очень часто. И поэтому, если пара любила друг друга 1000 лет назад, то вместе они могут соединяться семейными узами и в одном, и в другом, и в 10-м воплощении. Появляется как бы такая вечная семейная пара двух любящих людей. И любовь у них вечная. Но это всего лишь мечта чистых сердец о большой и прекрасной любви. Некоторые молодые влюбленные мечтают прожить со своим напарником не только настоящую, но и следующую жизнь, не успев дожить до старости и не испытав до конца своих чувств в данном воплощении. Они считают, что для этого достаточно их настоящих чувств. Они любят искренне и под впечатлением настоящих чувств мечтают не расставаться со своими любимыми несколько воплощений подряд. Однако они не подозревают, что на такое соединение влияет скорость их развития. Пребывание двух душ в качестве любящей пары в нескольких воплощениях подряд бывает очень редко, можно сказать, только в исключительных случаях, потому что скорости развития душ разные. Одна вырывается вперед в развитии, другая отстает. Одной требуется набрать энергию одного качества для своей матрицы, а другой совершенно иную. Семьи способствуют и наработке в матрицу энергии определенного качества. А одни и те же партнеры, повторяющиеся от воплощения к воплощению, будут способствовать наработке того качества, которое уже построено. Поэтому партнеров обычно меняют в каждом воплощении. Даже если индивиды и нарабатывают какую-то карму с одной душой, то отрабатывать ее они могут с другой душой, имеющей аналогичную карму. И только в очень редких случаях сводят души в одной жизни, затем в другой, но не более, так как на это влияет множество показателей. Что же касается такого мнения, будто бы низкие семьи притягивают низких детей, средние средних и так далее, то здесь нужно говорить не о притяжении, а об энергетическом построении семей. Никто никуда не притягивается, а все выполняется по плану и по программе, построенных в соответствии с законом причинно-следственной связи и работе семьи с типами энергии своего уровня. Одним из главных показателей участия индивида в той или иной ситуации является наличие в матрице энергии требуемого качества. От одной и той же ситуации индивиды получают разные впечатления и делают разные накопления в ячейке своей матрицы.